Какие же там события происходили после ухода судна штурмана? И как этот уход объясняет судовой врач, автор дневника? Запись первая. От 14 апреля, 8 часов вечера. Мы только что вернулись на шхуну, проводив Бострома, который хочет сделать попытку добраться вместе с семью товарищами до земли Франца Иосифа или до Шпицбергена. Расставание было очень трогательное, и в этот торжественный момент были позабыты всякая неприязнь и соперничество. Не только у меня были слезы на глазах, но даже сам Торнквист, несмотря на все, что произошло, следил растроганным взглядом за исчезавшей вдали маленькой кучкой людей. Перед тем, как двинуться в путь по направлению к югу через предательское и подвижное ледяное море, все они крепко пожали мне руку и сердечно благодарили меня. Бедняга Янсен, мой главный пациент, так же, как и Торнквист, был особенно взволнован, и когда прощался со мной, то все его лицо искривилось, точно он хотел заплакать. Я сделала последнюю попытку отговорить его покинуть нас, но все было напрасно. Боюсь, что он не выдержит и недели. Сани, которые им придется тащить, сделаны из имеющегося под рукой материала. Они слишком тяжелы и неповоротливы, и возможно, что его спутникам придется бросить его на произвол судьбы. Он сознает это, но все-таки решил идти. «Иначе я с ума сойду», — говорит он. А ведь Бострем человек решительный и прямо объявил, что берет с собой только сильных и здоровых людей. Не могу сразу не оговориться, что Альбанов брал в ледовый поход всех желающих, того же вернувшегося потом на Святую Анну старика Анисимова. Впрочем, конечно, он при всем желании не мог взять самых больных. Пометка Михаила Чванова. «У кого же не хватит сил продолжать путь, то...» И не закончив своей фразы, он сделал выразительный жест рукой. «Грубый человек этот штурман», — говорил мне не раз Торнквист, — «остерегайтесь его, держитесь от него подальше». Грубый человек, возможно, но во всяком случае энергичный. И к чему все эти предупреждения, эта забота обо мне? Очевидно, это только ревность. Дело в том, что, начиная с последней зимовки, отношение Торнквиста ко мне совершенно изменилось. Мы уже не те добрые товарищи, какие были раньше. За последнее время в его глазах я нередко читала какое-то колебание, быть может, даже скрытое признание, всегда, впрочем, быстро подавляемое. Бострем также заметил это и советовал мне остерегаться Торнквиста, которого он считает бессовестным эгоистом и гордецом. Какая, однако, это комедия в нашем положении! К сожалению, эта комедия грозит превратиться в драму. Чем-то все кончится. Запись следующего дня. Снежная буря, невозможно выйти на палубу. что-то поделывает теперь Бостром со своими спутниками среди ледяного поля. Сегодня утром капитан собрал всех оставшихся на корабле. Вместе со мной 13 человек. Стал говорить нам про создавшееся положение. Если лед будет продвигаться по направлению на запад, как это наблюдается вот уже в течение нескольких дней, мы будем двигаться приблизительно по тому же пути, как и Фрам в 1895-1896 годах, и через год или полтора доберемся до открытого моря. Если же наоборот ледяное поле будет увлекать нас к северу, придется подумывать о том, чтобы в свою очередь покинуть Эльвиру. Покинуть корабль – предприятие, конечно, совершенно неосуществимое. Впрочем, Торнквист знает это лучше, чем кто-либо, и прекрасно отдает себе отчет, что все это, что он говорит, лишь одни пустые слова. Все наиболее сильные и здоровые люди уже отправились вместе с Бостромом. У нас же остались полуинвалиды или, в лучшем случае, ослабевшие люди. Да и сам командир, по-видимому, не набрался еще сил после долгой своей болезни. Сегодня, по возвращении на корабль, после проводов ушедших, с ним снова сделался продолжительный обморок. Цинга, которой он страдал той зимой, сильно потрясла его организм, да и сердце у него не совсем в порядке. К счастью, настроение у него еще сносное. Вечером, едва очнувшись от обморока, он стал дразнить меня и спрашивать, очень ли я жалею нашего милейшего штурмана, который мне так нравился. Что это? Шутка? Или он действительно ревнует меня? Во всяком случае, надо сознаться, что Бостром вовремя покинул нас. Дай Бог ему избегнуть той судьбы, которая нас ожидает». Запись от 17 апреля. «В течение двух дней я находилась в самом подавленном настроении духа из-за сцены ревности, которую устроил мне Торнквист, окончательно открывший свои карты. О, как я ненавижу этого человека! Отчего я не ушла с Бостромом, о чем он так умолял меня? Теперь, впрочем, поздно об этом жалеть, но есть вещи, которые я никогда не перенесу». Сцены ревности продолжаются. Особенно тяжелой была та, которую устроил Торнквист Ивоне, когда нашел в пустой каюте Бострома его прощальную записку. Уходящий Бостром передает ее с догнавшими их после пурги с горячей пищей матросами письмо, и я самым глупым образом покраснела. Она постоянно думает о нем. Жизнь на корабле своим унылым однообразием может довести до отчаяния. Когда же, наконец, прекратится этот ветер, своими дикими завываниями доводящий нервы до последней степени напряжения? Напишет она через 2 дня. И снова мысли об ушедших. Целых 23 дня после ухода Бострома она не покидала корабля. Я чувствовала себя совершенно подавленной и разбитой нравственно и физически. Вчера ночью, к рассвету, у меня была настоящая галлюцинация. В дверях каюты я увидела Бострома,